«Вот даже как», — произнес Траун. На его лице промелькнула тень, а взгляд стал более ожесточенным. «Это все, что хотите сказать? Я отвечу на все ваши вопросы, сэр», — произнес Тиерс. «Тогда начнем с самого простого. Почему боец императорской гвардии Палпатина маскируется под обычного штурмовика?» Астерион едва сдержался, чтобы не закашляться. «Что, этот штурмовик, еще и командир элитного подразделения, занимавшегося охраной самого императора?» «Да, формально императорская гвардия относилась к штурмовому корпусу, но опять же, только на бумаге. На самом деле они имели собственную структуру и места базирования, а об их подготовке не было известно вообще ничего. Как-никак, а их сфера работы далеко за пределами понимания обычных разумных. После смерти императора Палпатина при Эндоре, императорская гвардия оказалась раздроблена», — пояснил Тиерс. «Некоторые из нас вернулись на базы, другие стали служить военачальникам. Есть те, кто перешли на сторону новой республики. Я выбрал путь служения в качестве командира батальона штурмовиков, и мое подразделение, одно из лучших в вашем флоте, гранд-адмирал, и поэтому вы скрыли свое прошлое», — поинтересовался Траун. «Многие из тех, кто претендуют или претендовали на пост императора, используют императорских гвардейцев как пугало для увеличения собственной значимости», — пояснил Тиерс. «Я хочу служить действием, не иконой. Собственно, для императорской гвардии не составило бы большого труда для исправления личного дела Тиерса. Так что, если б не его чрезмерное желание оказаться полезным, то его бы никто и не заметил. Если бы не случай на звездном разрушителе повстанцев. Если бы не, ваши действия на свободе имели своей целью привлечь мое внимание», — произнес Траун, озвучив мысль, которая только что пришла в голову самому полковнику. «Да, сэр», — подтвердил тот, — «я сделал все, чтобы перейти под ваше командование и наблюдал за вашими действиями для понимания и оценки мотивов. Признаться, я думал, что вы, как и остальные военачальники, будете добиваться личной власти над империей и используете для этих целей все ресурсы горы Тантис. Приношу свои извинения за недостойные мысли. Мои действия на свободе капитана Йонки были направлены непосредственно на ваше внимание. Как штурмовик я не мог прийти к вам и доложить по форме. Сейчас наша встреча состоялась, и я могу предложить вам свои услуги не просто в качестве бойца передовой, но и как императорского гвардейца. Мне не нужны телохранители», — заметил Траун. «У меня есть Нагри, который уже доказал, что он недостаточно эффективен», — заявил Тиерс, даже не посмотрев в сторону серокожего инородца, стоящего за его спиной. «Я же с одним батальоном захватил для вас звездный разрушитель, потеряв всего одну роту. Причем умерли лишь трое штурмовиков, остальные пройдут курс восстановления и продолжат свою службу. И почему я должен вам доверять?» — спросил Траун. «Потому что мне потребуется всего 5 секунд на то, чтобы убить всех, находящихся в этой комнате», — спокойно произнес императорский гвардеец, тряхнув руками. Наручники, до сих пор находившиеся у него на запястьях, со звоном стукнулись о металлическую столешницу. Подполковник подумал, что вряд ли успел бы выстрелить в допрашиваемого, даже если тот вознамерится атаковать, даже если б не сдал свой табельный пистолет на посту охраны. «При этом 3 секунды я потрачу на то, чтобы еще раз попросить вас быть моим непосредственным командиром». «Вот даже как», — с интересом произнес Траун. «Почему именно я, а не любой другой военачальник или даже имперский правящий совет?» «Вы эффективны», — просто ответил гвардеец. «Они пассивны. Простая логика. Я не выставочная витрина, чтобы служить чьей-то игрушкой и тешить чье-либо эго. Я солдат и обучен выполнять приказы. Вы и ваш флот воюете. Для меня этого достаточно. О своем прошлом я сообщил вам только лишь для того, чтобы продемонстрировать, что обладаю дополнительными познаниями, которые могут быть вам полезны для достижения ваших целей». «Как интересно», — хмыкнул Траун. «Вы впечатляющий образец человека, штурмовика и гвардейца в одном флаконе, майор Тиерс. Учитывая отсутствие единодушия между вами и вашими сослуживцами из императорской гвардии по вопросу кандидатуры услужения, я прихожу к выводу, что вы всего лишь стремитесь к восстановлению привычной для вас картины мира, найти сильного командующего и служить ему. Или я не прав? Императорская гвардия создана для служения выдающемуся человеку», — произнес Тиерс, но его тон уже не звучал столь уверенно, как и в прошлый раз. «Возможно, часть наших тренировок и способствует этому. Или же вы все были изменены силой императора Палпатина для подобного, предположил Траун. «Надеюсь, вы осведомлены, что наш правитель являлся адептом силы. Эта информация не имеет доказательного подтверждения», — резко произнес майор, а его руки сжались в кулаки. Его взгляд стал несколько звериным, а ноздри стали раздуваться, свидетельствуя о том, что человек начинает втягивать в себя больше кислорода. Услышанное ему не нравилось. Собственно, и сам Астарион не очень-то и верил в то, что император какой-то там адепт этой джедайской магии. Другое дело Дарт Вейдер. «Не смейте мне угрожать, майор», — резко произнес Траун, реагируя на слова и действия гвардейца. «Ваши подчистки в личном деле обнаружил человек, который служил Палпатину и поддерживал с ним связь непосредственно через силу. Возможно, вы ее даже когда-то видели в окружении Палпатина. Молодая девушка, рыжие волосы, зеленые глаза. Император любил называть ее своей любимой танцовщицей». «Я понимаю, о ком вы говорите», — произнес майор Тиерс. «Но император не мог. Хотите сказать, что я лгу?» В голосе Трауна звенел металл. «Нет, сэр, никогда». «Значит, вы имеете опровержение моим словам о принадлежности Палпатина к ордену ситов?» Признаться, Астарион уже перестал понимать причину, по которой он здесь находится. Складывалось мнение, будто Траун хотел доказать что-то не только штурмовику, но что то, что Палпатин, охотившийся за джедаями, сам являлся кем-то похожим. «Но какая разница, если император мертв? Есть же и более важные дела. Или у вас есть более разумное объяснение тому факту, что император смог выйти победителем из схватки с магистрами-джедаями в последние часы существования Старой Республики? Или найдете объяснение тому, как он смог спрятать посреди имперского центра, в самой оживленной его части 19-километровый звездный суперразрушитель Лусанкия? Или дадите ответ, как он мог прожить почти 30 лет, контролируя повелителя ситов Дарта Вейдера? Сита — одного из тех, кто умеют контролировать силу и известны своими амбициями на грани тотального подчинения всего живого своей власти и построению империи. Или же у вас есть ответы на причину, по которой в Дофильвианском секторе при зачистке базы Новой Республики на планете Орд-Пардран вы, как и остальные пехотинцы и штурмовики, действовали более слаженно, четко и эффективно, как во времена Палпатина, но ваши действия координировались при помощи силы и созданного по приказу Палпатина клона джедая Гбата, обнаруженного мной на планете Вейланд, где вы играли роль командира отряда моего прикрытия? Быть может, вы найдете более логические ответы на мои вопросы, майор, чем признание и осознание того факта, что император Палпатин, чувствительный к силе разумный, повелитель ситов, а мы все, не более чем его марионетки, служащие единственной цели – не позволить его врагам окрепнуть до тех пор, пока он не соберет под своим началом могущественные силы, способные вновь подчинить галактику его власти. «Нет, сэр», — четко ответил Тиерс. Его тело расслабилось, человек реагировал на приказы, так, как его научили это делать. Муштра давала о себе знать. «У меня нет более логичного ответа, чем тот, что озвучили вы. Знакомо ли вам название планеты Бис?» — поинтересовался Траун, сменив свой командирский тон, от которого Астариона бросала в дрожь, на едва ли незаботливые интонации. «Да, сэр», — подтвердил императорский гвардеец, голос которого обрел прежние чеканные и уверенные нотки. «Располагается в глубоком ядре. Некогда туда была организована переселенческая миссия, однако я не располагаю информацией о том, увенчалась ли она успехом. На Биссе были расквартированы некоторые части императорской гвардии, но сам я был там очень давно и не владею информацией о ее достижении. Там действует неизвестная мне система гиперпространственных маяков. Очень жаль, что вы не владеете этой информацией, майор Тиерс», — произнес Траун. «Вы могли бы отправиться прямиком на Бисс и спросить у вашего повелителя о том, почему он призвал одних из ваших соратников к себе, а других отсеял, словно мусор, позволив им служить тем, кто разрывал его империю на части. Император Палпатин жив». Тело Тиерса словно одеревенело, а голос дрогнул, но как-то ненатурально. Но как, нельзя сказать, что Астариан не понимал своего допрашиваемого. Сейчас он испытал ровно то же самое, что и гвардеец: шок, непонимание, разочарование, боль. Если император жив, то почему он все это позволил? Победа мятежников, развал империи, междоусобная война, из-за которой погибли миллиарды имперцев, техники ситов, магия или что-то еще. «Не знаю, меня эта метафизика не интересует, майор», — произнес Траун. «Вы сказали, что не хотите быть статистом для чьего-либо величия. Подозреваю, что вы с вашими талантами могли бы найти себе место военного советника у любого из военачальников, но пришли ко мне. Вы пожелали служить наиболее эффективному командиру, потому что иначе вы не можете существовать, вас воспитали для подобных целей. Вы можете убить меня и всех, кто находится здесь за несколько секунд, и я верю вашим словам, как и вы должны верить своему командиру. Я готов принять вашу службу, но в обмен требую безоговорочную преданность мне и выполнение приказов без промедления и без сожаления. Мои решения вам не понравятся, это уж точно, могу пообещать. Так что решите для себя то, что для вас главное здесь и сейчас, быть императорским гвардейцем, служащим Палпатину, потому что у вас никогда не было другого выбора, или остаться на моей службе и выполнять только лишь мои приказы. Но, сэр, если император жив, растерянно произнес Тиерс, однако подполковник ни на миг не поверил ему, если он смог уцелеть после Эндора. Его тело было уничтожено, произнес гранд-адмирал, и вы знаете об этом. Из вас очень плохой актер, майор Тиерс. Все, что я только что озвучил, вы знали и без меня. Как и любой императорский гвардеец, вы, если не были свидетелем проявления сил Палпатина, то не могли не знать тех, кто видел это лично. Например, тех гвардейцев, что были на Звезде Смерти, когда Палпатин сражался с бывшим тайным учеником Дарта Вейдера, Галеном Мариком. Не так уж и много императорских гвардейцев, чтобы вот так просто не заметить их убыль. Вы превосходно обучены, майор, и после всего того, что вам довелось пережить, не утратили своего самосознания и личности как таковой. Значит, и в прошлом не были простым оружием в руках Палпатина. Поэтому возникает вопрос, ради чего вы ломаете передо мной всю эту комедию? Астерион с изумлением наблюдал за тем, как на спокойном лице майора появилась легкая улыбка, которая, впрочем, практически сразу исчезла. Вы еще более проницательны, чем указано в файлах Палпатина, гранд-адмирал, произнес Градин Тиерс. Да, вы совершенно правы, все, что вы озвучили, мне известно, и многое из того, что не знаете вы. Я был там, на Звезде Смерти, когда этот недоносок в джедайском рвании практически убил Вейдера и сравнился с силами с самим Палпатином. И если б император не прикончил ублюдка, я и моя рота были бы следующими, кого бы он пустил на убой против этого мальчишки. Я видел, как император делал то, за что убивал тысячи разумных по всей галактике. И я молчал, выполнял приказы, выбрасывая все это из головы, не заостряя на этом внимание. Он мог прочесть разум любого из нас и убивал без колебаний тех, кто был свидетелем его чувствительности к силе. Не знаю, зачем он это делал, но он это делал. Он был безумным сукиным сыном, и я радовался тому, когда узнал, что он наконец-то сдох. Я перестал быть чужим рабом. Знаете, что такое не принадлежать себе, находясь в самом центре империи, которая борется с рабством? Я был горд служить штурмовиком, я ликовал, когда меня отобрали, чтобы стать гвардейцем. Понимание двойных стандартов Палпатина пришло не быстро, но все же пришло. Вы правы, я умен, дьявольски умен. Поэтому я не отозвался на приказ прибыть на Бис, чтобы продолжить свое служение возрождающемуся Палпатину. Как и некоторые другие из моих товарищей, мы растворились, стали невидимками, смешались с толпой таких же безликих и безымянных клонов. Я не солгал, я наблюдал за вами, гранд-адмирал. Я стоял на страже резиденции Маффа, когда вы беседовали с пиратами и нанимали их для грязной работы. Я был тем, кто подготавливал для вас залу резиденции для разговора Мары Джейд. Я видел, как вы ломали ее и, если б мог, поаплодировал бы вам. Но, к сожалению, я лишь наблюдал все через скрытую камеру системы видеонаблюдения, такие есть в каждой резиденции. Имперская разведка использовала их для слежки и сбора компромата. Если раньше я пришел к вам на службу для того, чтобы быть штурмовиком, тем, кем я всегда хотел быть, то после услышанного, вы чертовски умный и разумный, гранд-адмирал, и поэтому от вас избавиться. Вы, как всегда, проницательны, но не видите главного. Никто не позволит вам заполучить слишком большую силу, достаточную для того, чтобы подчинить себе остатки империи, а боятся они лишь этого. Заговор, о котором вы лишь предполагаете, шире, чем вам кажется. Палпатин скрытно контролирует практически все имперские осколки, и они станут плацдармом его вторжения. Вы весьма точно определили его мотивы, его не интересует империя, его волнует лишь уничтожение своих врагов. Я решил раскрыться перед вами по одной простой причине: я верю, что вы можете его остановить. Ну, или хотя бы попытайтесь это сделать. Шансы у вас выше, чем у остальных. Но у вас есть то, чего нет у них, желание это сделать. Я уважаю таких людей, пусть вы и не из нашей расы. Гранд-адмирал не ответил сразу, молча разглядывая гвардейца. Зато у подполковника родился вопрос. Из всей этой тирады вы не сказали ни слова о причинах вашей заинтересованности в победе над Палпатином, произнес Астерион. Все до банального просто, хмыкнул майор Тиерс. Я хочу жить. Палпатин уже перебил почти всех тех гвардейцев, которые проявили своеволие и не прибыли на Бисс после его смерти. Моих боевых товарищей, с кем вместе я дезертировал, больше нет. Убиты те, кто был на Биссе и сообщил о намерениях Палпатина и его окружения. Прикрытие штурмовика меня спасало, но я уверен, что долго бы оно не продержалось. Когда Палпатин вернется, то снова использует нас, как и любых своих марионеток, а потом выбросит, наигравшись, или прикончит ради своего развлечения. Он уже далеко не тот, кем мы его помним. Алчный сумасшедший старик в молодом теле, одержимый местью и кровавыми расправами. Он даже не будет воевать за миры, он их просто взорвет, благо запас супероружия у него впечатляющий. Поэтому решились выйти на прямой контакт со мной, закончил гранд-адмирал, и разыграли из себя непонимающего солдафона, чтобы узнать, сообщу ли я вам все то же самое, что и Мари Джейд. Если позвученное мной не совпало, вы бы перебили нас всех. Конечно, бесхитростно ответил Тиерс. Уничтожение свидетелей – один из самых простых способов замести следы, а уровень подготовки штурмовиков, которые охраняют эти казематы, таков, что заманить любого из них сюда и убить, обезобразить лицо, завладеть доспехами и скрыться, проще простого. Но, смею заверить, вы прошли проверку, гранд-адмирал, и на этот раз без всяких ловушек и идиом, я готов к сотрудничеству. Командуйте, я в вашем полном распоряжении. Неплохое представление, майор Тиерс, Траун захлопал в ладони, но вы себя переоцениваете. Вы без сомнения могли бы попытаться убить меня и подполковника Астериона, но не достигли бы своей цели, а я в свою очередь лишился бы всего лишь прекрасного донора для клонирования. На лице штурмовика появилась насмешка. Нагри меня не остановил бы, заявил он. Палпатин обучил нас убивать их как слепых котят, когда прознал, что Вейдер обзавелся подобным выводком. Лучшего телохранителя, чем я, вам не сыскать, а никто и не говорил про Нагри, спокойно произнес Траун. И в следующее же мгновение воздух прорезало шипение, и перед горлом бывшего императорского гвардейца появился бело-голубой энергетический клинок, а следом за ним, одновременно с тем, как майор Тиерс скосил глаза в сторону источника энергетической угрозы, все так же из воздуха, без какого-либо предупреждения, появилась фигура, закованная с ног до головы в коричневые доспехи. Маска с изображением какого-то животного качнулась вперед. «Мне убить его, командующий?» — раздался глухой голос из-под шлема. «Хороший вопрос», — изрек Траун. «Надеюсь, вы убедились, майор Тиерс, что мне не нужен телохранитель». «Впечатляет», — тот осторожно сглотнул и внезапно улыбнулся. «Впрочем, я больше люблю наземные сражения, чем таскаться за кем-то. Штурмовик ТР-889 готов исполнить любой ваш приказ, гранд-адмирал». «Ну вот и договорились, майор», — изрек Траун, посмотрев прямо в глаза обескураженному Астериону. «Вы многое слышали, и понять, что к чему, не составляет труда. Так что я спрошу всего один раз. Вы со мной, подполковник?» А ведь он всего лишь хотел помощи гранд-адмирала в восстановлении имперской службы безопасности. И вот, поступило предложение поучаствовать в уничтожении безумного бывшего правителя галактики, намеревающегося всех их превратить в безумных слуг. «Да, а почему бы и нет?» — постарался улыбнуться Астерион, но, как и всегда, словно получился оскал. «Но если мы намерены воевать против всех, то нам потребуется очень много оружия, персонала и уж тем более, сотрудников ИСП. Я и десяток дознавателей не справимся с отсевом всех тех, кто намерен встать под ваше командование, гранд-адмирал. Быть сразу в нескольких местах я просто не могу». «Не волнуйтесь, подполковник», — посоветовал ему Траун. «Неприятность эту легко решить». Интерлюдия. Принц-адмирал Дилак Кренниль в полном молчании и тишине шагал по темным коридорам своего дворца на планете Сьютрик-4, столица имперского осколка, известного как Сьютрикская гегемония. Часть империи, которую он отобрал у великого визиря Сейта Пистажа несколько лет назад, казнив последнего и всех членов его семьи. Предатель получил по заслугам. Принц-адмирал Дилак Кренниль. Сьютрикская гегемония. Он был высок ростом, мускулист, но без излишеств, широк в плечах и при всех его габаритах умел передвигаться бесшумно. Даже кибернетический протез правой руки, прикрытый синтеплотью, не портил его внешность. В прошлом, еще в имперской военной академии на Привзбилте, он вполне заслуженно считался непревзойденным противником в рукопашном бою и с тех пор не растерял ни свою форму, ни физическую силу. А протез, действующий так же бесшумно, как и сам человек, лишь делал его лучше, чем он был прежде. Кренниль вошел в свой кабинет, не обращая на царившую в нем темноту внимания. На Сьютрике 4 вступила в свои права глубокая ночь, и при других обстоятельствах он бы продолжал спокойно спать в своей кровати, если б не был застигнут врасплох срочными новостями, проигнорировать которые он не мог даже при большом желании. Информация касалась гранд-адмирала Трауна, и вести были столь тревожными, что он ни в коем разе не хотел верить в сообщенные ему роботом-секретарем данные, вознамерившись проверить их лично. Принц-адмирал щелкнул выключателем. Активировались встроенные в стены длинные вертикальные световые панели, потолок отразил свет на пол. Комната, декорированная в коричневых и бурых тонах, заполнилась холодным свечением. Даже не видя своего незваного посетителя, он точно знал, что она находится здесь. Она всегда была там, где нужна. До того момента, как они не встретились вновь, Кренниль не видел ее несколько стандартных лет, если не считать преследовавшие его поры тройки ночных кошмаров. Немного ниже его ростом, распущенные черные волосы, лишь две белые пряди обрамляют лицо, которое удостоилось бы похвалы за красоту на многих планетах. Высокий лоб, четко очерченный подбородок, высокие скулы, прямой нос. Только две детали портили впечатление от увиденного. Первое, на что обращали внимание те, кто видел Снежную Королеву лично, это ее глаза. Левая радужка горела алым, словно артериальная кровь, цветом, как будто налилась им после радиоактивного ожога. Бледная голубизна второго глаза навевала мысли о заснеженных планетах, коих немало разбросано по всей галактике. Ее взгляд сперва обжигал, а затем заставлял все внутренности съеживаться от страха. Эта женщина, даже лишившись всего, подчиненных, власти, ресурсов, продолжала излучать могущество и ауру власти. Многие мужчины желали ей обладать, но лишь единицам хватало благоразумия понять, что она сожрет их с потрохами, не подавившись, сразу после того, как использует их, получит то, что ей от них нужно, выплюнет, переступит и пойдет дальше. А вот сеть шрамов, разбегающихся по ее правой половине лица, берущих начало от отметины на виске, была новым украшением. До катастрофы на Тайфере, Исанни Айсарт никогда не имела подобного изъяна в своей внешности. Идилак концентрировал свое внимание на этих шрамах, чтобы не позволить себе вновь и вновь попадать под ее чары. Второй изъян в ее редкостной красоте – сеточка шрамов, разбегающихся от небольшой отметины на правом виске. Кренниль пристально изучал лицо женщины, обнаружил легкую асимметрию и предположил, что это результат серьезной травмы, потребовавшей хирургического вмешательства. Поговаривали, что разбойный эскадрон похвалялся, будто бы они прикончили Снежную Королеву на Тайфере. Выходит, соврали. Исанни Айсарт. Вот так просто, брезгливо поинтересовался он, разглядывая ее соблазнительные изгибы тела, облаченного в красный вариант имперской флотской униформы, без каких-либо знаков различия. Никаких ловушек на входе, никаких проверок, дабы держать меня в тонусе. Я разочарован, Айсарт. Отнять твою жизнь так же просто, как и выпить кафа, ровным и абсолютно безэмоциональным тоном произнесла Снежная Королева, сопровождая его взглядом. «Я могу забрать твою жизнь в любое удобное для меня время, и когда твои люди найдут твой труп, то с радостью начнут служить мне. Помни об этом». Принц-адмирал не тешил себя мыслью о том, что даже сейчас, будучи правителем имперского осколка, он хоть на мгновение контролирует или понимает эту женщину. Наоборот, она использует его, вынашивая свои тайные планы. И это следует помнить, в тот момент, когда он утратит бдительность, Айсарт свернет ему шею. «Ты прислала ко мне дроида с докладом», — напомнил он. «Это касается Трауна. Что ты хочешь? Все то же, что и всегда. Сохранение империи моего господина». Кренниль счел возможным рассмеяться и уселся на краешек широкого стола. «Дыра в голове отбила тебе память. Империя разрушена, а император мертв. Или ты забыла?» Черты женщины заострились, превращая ее в готовящуюся к прыжку хищницу. «Я ничего не забываю, Кренниль. Эта боль всегда будет в моем сердце, а оно у тебя есть. Кренниль не изменился в лице. Ближе к делу, Айсард, ты сказала, что у тебя есть новости о Трауне. Побольше терпения, принц-адмирал, посоветовала бывший директор имперской разведки. Однажды ты реализуешь свою давнюю мечту и убьешь его. Как долго ты ненавидишь его. Как и всегда, Исан не играла собственную партию в рядах оркестра, и фактически невозможно понять заранее, что из этого получится. Ты же ничего не забываешь, усмехнулся он. Значит, должна помнить, что я ненавижу этого синекожего выскочку с тех самых пор, как был направлен в неизвестные регионы и оказался под командованием этого нелюдя. Для твоей чести было испытанием получать распоряжение от нечеловека, не так ли? Промурлыкала женщина. Я признаю его талант, однако он всегда был и остается недоноском, от которого нужно избавиться, скрежетнул зубами принц-адмирал. О, да, его баловство с изучением культур других рас, по слухам, приносило ему победу, заявила Исанне. Имперский центр долго обсуждал то, как он отослал тебя назад, словно вернул в приют больное животное. Напомнишь, почему он это сделал? Потому что эта тварь не в состоянии понять, что помимо его прихоти с изучением чужих культур безжалостность подавляющей мощи куда как более эффективна при ведении боевых действий против аборигенов. Протез правой руки сжался в кулак. Твоя карьера бы закатилась, не погибни на тот момент император в битве при Эндоре, многозначительно произнесла Исанне. Траун имел необъяснимое влияние на императора. Зачем она снова будоражит старые раны? Чего добивается? Ты отказался от желания стать одним из мятежных военачальников, а через 6 месяцев после гибели императора, когда стало известно, что Сейд Писташ, контролировавший центр империи, пытается договориться с мятежниками, предложив им сдать столицу и несколько ключевых миров в обмен на свою безопасность и благополучие. Когда обман раскрылся и Писташ бежал на Сьютрик, тебя отправили покарать его. Ты отыскал беглеца и отобрал у него имущество и власть, после чего объявил себя принцем-адмиралом, выдумав этот титул, и успешно прибрал к рукам с десяток планет, из которых создал свою ненаглядную маленькую империю. Мне не нужны уроки истории, Айсард. Траун. Возвращение Трауна испугало тебя, ведь он мог с легкостью отобрать у тебя твою маленькую игрушку, собственную империю. И лишь из-за страха ты стал помогать гранд-адмиралу, снабдив его эскадру финансами, амуницией, боеприпасами, персоналом. Продолжал Айсард, и Дилак прекрасно понял, что она лишь издевается над ним. Как часто ты просыпался ночью от мысли, что его разрушители вторгнутся в твою ненаглядную гегемонию и подчинят ее себе, ведь никто не придет к тебе на помощь. Твои поставки военной техники имперским осколкам, не панацея, которая может защитить от проблем, а твой флот, как бы ты его ни лелеял, смешон. Точно подмечено, Айсард, но не тебе указывать мне на то, какая в моих руках находится сила. Принц-адмирал принял решение вывести собеседницу из равновесия, для собственной безопасности разумеется. Будь у тебя столько же сил, сколько есть у меня, то ты бы имела возможность построить собственную империю. Подожди-ка, он сделал вид, будто задумался, ты ведь уже пыталась, сперва на имперском центре, потом на Тайфере, и мятежники тебя за это убили. В ее глазах полыхнул огонь слепой ярости, столь разрушительный, сколь ли прекрасный. Снежная королева машинально прикоснулась кончиками пальцев к шраму на виске. «Они не справились», — произнесла она. Кренниль в очередной раз обратил внимание на отсутствие уверенности. Она не помнит, что произошло на Тайфере, когда Исан не потеряла абсолютно все, 3 звездных разрушителя и Лусанкию, не говоря уже о контроле над единственным в галактике производителем Бакты. Амнезия, что неудивительно, травма была тяжелая. Наверное, считает, что немного сдала, вот и заявилась в гости к нему, с той же легкостью, с которой прежде присылала на Сьютрик своих грязных оборванцев-пленников с Лусанки. Решила вытащить меня из кровати, чтобы поиздеваться? Нет, я говорила все это лишь для того, чтобы ты увидел возможность перестроить империю и сесть на ее трон. Женщина ткнула в Кренниля пальцем. Вспомни на досуге, я уже делала тебе подобное предложение, но ты предпочел брать с боем владение Писташа вместо того, чтобы привести отступника ко мне. Я бы сделала из тебя императора, и по-прежнему могу. А я слышу лишь то, как ты битый час восхищаясь нелюдям, лишь тратишь мое время, рыкнул принц-адмирал. Без моей поддержки, тебя бы давно ассимилировали, Кренниль, спокойно произнесла Айсард. Только мои комбинации и мои агенты позволяют тебе жить и дальше, не опасаясь, что имперский правящий совет или ордузский надправит флот и покорит твое карликовое государство. Только поэтому ты все еще жива, но с каждым днем пользы от тебя все меньше. Траун всегда забавлял меня, продолжала снежная королева. Превосходный исполнитель, дай ему задание, и он его исполнит в кратчайшие сроки, да так безупречно, что остальным остается лишь завидовать. Любопытно, не правда ли, что Трауну единственному прощалось невыполнение приказов? Он мог запросто сказать Палпатину, что то или иное сражение приведет империю к поражению, и Палпатин верил ему. Нет, сперва, конечно, разжаловал его, отправлял флоты на убой, а затем вновь возвышал. Бедный Освальд Тешек, ему пришлось участвовать в подобной операции против Хиппского консорциума лично, в то время как Траун отсиживался в тылах. До недавних пор я считала, что удел Трауна – лишь гонять каких-нибудь дикарей на окраинах галактики. А он за несколько недель доказал то, что может с легкостью действовать против закаленных в боях армат мятежников. Но он глуп, так как не понимает, что порой огневая мощь вселяет больший ужас в сердца, а ужас сам по себе оружие дальнего радиуса действия. Он не использует страх, и в этом его дефектность. Металлическая ладонь принца-адмирала стиснула край столешницы. Я и раньше указывал на этот его недостаток. Судя по всему, он решил исправиться. Краешки губ Иссанни Айсарт лениво поползли вверх. У Кринеля застучало в висках. Сердце заколотилось быстрее от слов, произносимых сиплым негромким голосом, почти шепотом. Айсарт высказывала мысли, которые лелеял принц-адмирал с тех самых пор, как еще будучи мальчиком помогал отцу сжигать жилища нелюдей, чтобы агрокомбинат мог превратить их земли в свои угодья. Интонации этой необыкновенной женщины, убеждение, уверенность в том, что она говорила, все находило отклик внутри имперского военачальника. Айсарт знала, о чем он думает, знала, что может раскрыть перед ним свою душу, если она у нее вообще есть, и не стать объектом насмешек. Как бы он ни боялся этой женщины, она манила его, и он изо всех сил старался выдержать правильную дистанцию, чтобы не сгореть, подобно мотыльку, оказавшись недопустимо близко. Кринниль заставил себя дышать. «Ты узнала что-то новое о Трауне», — заключил он. «Айсарт обожает играть со своей жертвой, доводя ее до нужной кондиции. Не просто так она прошлась по мозолям. Наш бравый гранд-адмирал вернулся из своего очередного похода», — произнесла она, — «в очередной раз, с победой. Ты помнишь, сколько звездных разрушителей типа имперский у него было? 8 единичек и 1 двойка», — без запинки произнес он. «Две победы и еще одна присоединилась после ухода у бектората Стангрена. 3 интердиктора. А теперь добавь ко всему этому еще 3 звездных разрушителя типа имперский 2. 1 звездный крейсер Мон Каламари типа МС-80, 1 звездный разрушитель типа Венатор, тяжелый крейсер типа Нейтронная звезда и 1 ударный крейсер типа Откламатор, не говоря уже о том, что в его распоряжении оказались несколько кораблей классом меньше. Кто передал ему эти корабли?» В глазах принца-адмирала появились искорки ярости. «Никто», — спокойно произнесла Айсарт, окинув его оценивающим взглядом. «Он взял их сам, по праву сильного. Заманил врагов в ловушку, позволив им думать, будто это они охотятся на него, и разбил контрабандистов, пиратов и боевую группу Новой Республики. Потерял при этом всего 4 малозначительных корабля, половину из которых и вовсе оставил в виде ловушек на поле боя. Еще 2 корабля, Победа и Интердиктор, имеют тяжелые повреждения и направились на его передовую базу, чтобы провести срочный ремонт и прибыть на Тангрен. Звучит как сюр», покачал головой Кринниль. «Я думал, ты говорила, что он охотится за легендой о темном воинстве, флоте Катана». «О, он нашел и его», — улыбнулась Айсарт. «Интригующе, не правда ли? Его звездные разрушители курсируют прямиком под носом у Новой Республики, перегоняя корабли из одной части галактики, прямиком ему в руки. У этого ублюдка достает сил, чтобы уничтожить мой собственный флот», — зашипел Кринниль. «Он непременно воспользуется подобным преимуществом, чтобы захватить гегемонию». «Не торопитесь с выводами, адмирал», — посоветовала Айсарт. «Да, у него огромный флот, но все это еще необходимо отремонтировать, набрать экипажи, обучить и самое главное — содержать». «Ты сказала, что барон де Аста спонсирует его», — припомнил Кринниль, «и передал ему какие-то из кораблей своего частного флота». «Более того», — заулыбалась Айсарт, «барон прибыл лично поздравить его с победой, и вместе с ним прибыли несколько грузовых танкеров с топливом, продовольствием и запчастями для малых летательных аппаратов. Я уже молчу о 3000 добровольцев из сектора Д-Астан, решивших записаться к нему на службу. Этот ублюдок прислал мне запрос на приобретение почти 3000 мла несколько недель назад, прищурился Кренниль. Выходит, он просчитал все заранее. Может и так, Айсард словно утратила к нему интерес, но не стоит беспокоиться раньше времени. Его корабли нуждаются в ремонте и обслуживании, это займет время. Тем более, что обеспечение его флота истребителями и перехватчиками целиком зависит только от вас, принц-адмирал. Айсард встала и принялась расхаживать по дуге, ни разу не приблизившись к собеседнику ближе, чем на пару метров. Он силен, но эта сила лишь потенциальна. Следует сохранять и дальше видимость благоприятного отношения к нему. Выполните его заказ на малые летательные аппараты, но попросите деньги сразу за всю партию. Ему некуда деваться, ему нужны истребители. Судя по всему, он намерен укомплектовать ими свои дредноуты в том числе. Следовательно, задача эта не из простых, так как экипажи ему необходимо комплектовать в том числе. Получив деньги за заказ, их можно будет потратить на увеличение вашего собственного флота, принц-адмирал. Кренниль прекрасно понимал причину, по которой Эйсон не принялась обращаться к нему уважительно. Она с легкостью переключилась из роли доминирующего товарища на равноправного советника, понимая, что лишь при таком характере озвучивания информации Дилак воспримет ее как указание к действию. Твоим шпионам следует собрать как можно больше информации о том, какими будут дальнейшие планы Трауна, приказал принц-адмирал. Уверен, что он попытается объединить вокруг себя маффов соседних с Марждейном секторов и провозгласит себя их правителем. Не может же он быть настолько аполитичным. Скоро узнаем, лукаво улыбнулась Айсард, бросив загадочный взгляд в его сторону. У Трауна есть одна любопытная особенность, он разумный действия. А значит, он начнет действовать, не дожидаясь, когда весь его флот будет готов к сражениям. Нужно лишь отслеживать его цели и собрать картинку воедино. И что потом? С нетерпением спросил Кренниль. Мы выждем время, когда он обезопасит свои тылы и вернет своему флоту подходящее состояние, после чего нанесем удар, от которого он ни за что не оправится. Пусть играется со своими секторами-союзниками. Его самый главный недостаток будет использован против него. От взгляда, которым его одарила напоследок бывшая директор имперской разведки, принцу-адмиралу стало нехорошо. Гранд Мофф Ардускейн закончил с чтением доклада, отложив деку в сторону. Он взял с подставки искусно сделанную мастерами чашечку с крепким кафом, пригубил черный как межзвездное пространство, и крепкий, как карельянский виски десятилетней выдержки, каф. Гранд Мофф Ардускейн, правитель Содружества Пяти Звезд, поморщился, почувствовав, как обжигающая жидкость коснулась его пищевода и ухнула вниз. Не более чем временное неудобство. Такое же, как и гранд-адмирал Траун. Нельзя не признать, ни человек достиг больших высот. Нашел союзников, обзавелся флотом, нанес парочку серьезных ударов по новой республике. Интересный подход к ведению войны, не основанный на сиюминутном успехе. Занятно, но не более того. Гранд Мофф бросил взгляд на голограмму галактики, на которой отображались границы возглавляемого им государства. Практически полтора десятка секторов, сотни звездных систем внутри них, мощный судостроительный и промышленный кластер, крупнейший во всем имперском пространстве. И все это принадлежит ему, человеку, который с напускной небрежностью смотрит на возню среди имперских военачальников и мятежников. Смотрит и ничего не делает, кроме того, что наращивает свою мощь и заботится об обороне своих миров. Именно поэтому его территории процветают, а чтобы никто особо не рассматривал его как цель, он использует Трауна в качестве мальчика для битья. Вот только оказывается, что этот мальчик и сам способен как следует поставить мятежников и их союзников на место. Что же до самого гранд-адмирала, то здесь не может быть двух мнений. Нелюдь полезен лишь до тех пор, пока исполняет свою задачу, осуществляет военные действия. Благодаря его активным действиям новая республика переориентирует внимание с имперских осколков на группировку Трауна. А сейчас последний обзавелся довольно внушительными силами, которые нуждаются в ремонте. Не нужно быть пророком, чтобы понять простую истину. Так же, как и после нападения на Дефильвианский сектор, Траун сейчас перейдет к активному восстановлению своих кораблей. И это даст передышку мятежникам, позволит им беспрепятственно продолжить налаживать свою экономику, чего допустить совершенно никак нельзя. Траун должен воевать, Появление у него практически 200 тяжелых крейсеров типа «Дредноут» фактически уравнивает его по количеству с аналогичной категорией кораблей, имеющихся как у «Содружества пяти звезд», так и у «Имперского правящего совета», а это уже в свою очередь опасно. Пусть звездолеты, входящие в состав флота самого Кейна, более современные, а звездных разрушителей у него в десятки раз больше, чем у Трауна, паритет хоть в одном классе кораблей его не устраивал. Особенно, когда у Гранд-Адмирала имеется собственная база и возможность ремонтировать звездолеты без утраты собственных ресурсов. Необходимо заставить Трауна продолжать свои активные военные действия, иначе он может набрать силу, способную подмять под себя сразу несколько более мелких имперских осколков. Объединенные в одно государственное образование, они могут стать непобедимыми, а это уже противоречит плану. Итак, следовательно, нужно заставить противника активизировать свои действия против Трауна. Удар по сектору Марждайн? Нет, не подходит. Тыловая база Трауна сейчас наводнена звездолетами, которые в своей массе могут разгромить любого противника. Необходимо спровоцировать атаку на какой-то иной мир, подконтрольный и лояльный Трауну. Большая часть из имеющихся отметается сразу. Они либо близки к Марждайну и подкрепление Стангрена может прибыть туда в короткий срок, либо же они имеют собственные силы для отражения наступления. Нужно что-то отдаленное, но не менее важное. Например, его передовая база, на которой сейчас находятся два тяжело поврежденных звездолета. Никаких орбитальных защитных сооружений, только планетарная оборона. Один звездный разрушитель на орбите – это не прикрытие. Конечно, если силы атакующих будут в достаточной степени превосходящими. Что ж, это уже не проблема Гранд-Маффа. Сам он, естественно, не собирается проявлять какую-либо активность или нападать на Трауна. Его задача не в том, чтобы тратить корабли в междоусобицах, флот необходимо строить и увеличивать количество звездолетов. Необходимо, чтобы те люди, которые еще служат Гранд-Маффу и продолжают подчиняться Трауну, разузнали побольше о передовой базе, и донести, опять же, окольными путями, информацию до новой республики. Те нанесут удар по территории Трауна, вероятнее всего даже уничтожат оба корабля, а в лучшем случае, даже три, после чего у Гранд-Адмирала не останется выбора, кроме как перейти в контрнатупление в поисках обидчика. И он продолжит исполнять свою роль так, как это и было задумано. Можно натравить на него оставшиеся в подчинении Ордуса Кейна подразделения инквизиторов, чтобы те избавились от выскочки, а после его смерти прибрать к рукам остатки флота. Но это означало бы перейти от тактики монотонного накачивания Трауна всем необходимым, продолжая оставаться в тени и пользоваться нейтралитетом в неутихающей войне. Тем более, что на данный момент активная позиция Трауна не могла не радовать, все свершалось в соответствии с планом. Конечно, существовал и другой вариант – дать Трауну больше денег, ресурсов и людей, чтобы ускорить ремонт его флота, и тогда тот непременно начнет действовать с куда как большим размахом. Но этот вариант решения проблемы с пассивностью Гранд-Адмирала имеет подводные камни, что мешает Трауну отремонтировать свои корабли благодаря помощи Кейна, после чего приняться за имперские осколки. Правильно, ничего. Следовательно, вполне возможен вариант силовой ассимиляции имперских осколков, чего тоже допустить нельзя. Усмехнувшись, Гранд Мофф приступил к составлению плана провокации своего оппонента. Должно сработать, нелюдь должен воевать, а уж где и с кем, это отдельный вопрос. Желательно, чтобы в поле зрения Гранд-Адмирала появился чертовски сильный и изобретательный противник. Уставившись на экран деки, Гранд Мофф Ордус Кейн принялся планировать наступление на Гранд-Адмирала Трауна. Глава 31. Вероятности. 9 лет, 5 месяцев и 30 суток после битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 30 суток после Великой Ресинхронизации. Повреждения устранены в полном объеме, припасы и топливо погружены, экипаж, контингенты и авиакрыло пополнены. Гранд-Адмирал, произнесла голограмма капитана Пиллиона, взирающая на меня с проецирующей плитки устройства, вмонтированного в мой рабочий стол во время ремонта флагмана на Тангрене. Несколько суток аврального исправления повреждений, и звездолет готов к продолжению службы. В отличие от большей части приведенных на базу звездных разрушителей, Химера готова к выполнению боевых задач. Наши гости на борту моего флагмана, поинтересовался я. Так точно, сэр, сообщил Гилот. Подполковник Астарион и трое его лучших подчиненных, главный инженер Риес, а также 100 инженеров и 200 техников, вместе с отобранными майором Тиерсом штурмовиками находится на борту. «Сэр, возьмите курс на Виланд», — произнес я, не отрываясь от чтения докладов источника Дельта. «Как и всегда, по большей части это сплетни и пересуды, но есть и ряд крайне интересных сообщений, но ими займусь позже. Сообщите майору Химрану, что я хочу видеть его у себя через полчаса. На этом все». «Есть, сэр». Голограмма отсалютовала и растворилась. Прошло несколько секунд, прежде чем легкое, едва заметное дрожание палубы стало сигналом к тому, что звездный разрушитель преодолел световой барьер. Откинувшись на спинку кресла, посмотрел на стоящего передо мной моего нового адъютанта. Лейтенант Джейд для этих целей в настоящее время уже не подходила, вскоре у нее начнется самостоятельная работа и обязанности моего адъютанта станут частью легенды прикрытия, не более того. «Новая форма вам к лицу, майор Тиерс», — заметил я, оценивая впечатление от флотского обмундирования Градина, стоящего у входа в мою каюту, сжимая в руках ярко-красное обмундирование императорского гвардейца, которое носил на прежнем месте службы бывший штурмовик ТР-889, глухой шлем с горизонтальным визором, алая мантия и черный костюм под ней, кираса, выполненная из сверхпрочного материала, и силовая пика, атрибуты, хорошо известные всей галактике. Императорский гвардеец в боевом облачении. «Спасибо, сэр, в прежние времена было немыслимо, чтобы гвардеец разговаривал со своим хозяином, но, время не стоит на месте, но цвет явно не подходящий, мелочи, которые можно решить и позднее», — произнес я. «Любопытен тот факт, что вы, решив прекратить службу, все же сохранили боевое облачение, иначе бы у меня не было возможности доказать то, кто я есть», — произнес Тиерс. «Доспехи императорской гвардии невозможно подделать, нам и не потребуется», — заявил я. «На Вейланде, внутри горы Тантис, имеются мастерские, способные производить как доспехи штурмовиков, так и гвардейские, не говоря уже о складах, заполненных этим добром», — заметил майор. «А вы хорошо осведомлены о планах горы», — заметил я. «За время вашего нахождения там, у меня было время изучить ее», — заявил мой новый адъютант. «На складах хватит обмундирования для 10 легионов штурмовиков и 500 гвардейцев, больше и не потребуется», — заметил я. «Вы проделали большую работу, майор, за эти несколько дней. Что ж, теперь я хочу услышать причину, по которой вы организовали перевод в ваше подразделение нескольких десятков штурмовиков со всего моего флота. Прежде они служили в 501-м легионе, сэр», — произнес Тиерс. «Кулак Вейдера», — удивился я. «Те, что пережили эти 5 лет и находились в пределах зоны досягаемости, сэр», — ответил майор. «После того, как Вейдер убил императора, 501-й легион был опозорен в глазах высшего руководства империи. Спасшиеся со второй звезды смерти гвардейцы и члены экипажа предоставили достаточно косвенных и прямых доказательств, чтобы сложилось понимание ситуации. Зная могущество и свирепость Дарта Вейдера, молодой Люк Скайуокер не мог в его присутствии убить императора. По крайней мере сам. Либо это сделал сам Вейдер, либо помог своему сыну. Факт их родства также был выявлен. Но носители этого секрета сейчас либо в могиле, либо предпочитают помалкивать. Те, кто возглавил империю после смерти Палпатина, не были идиотами, они понимали, что обнародование подобных данных лишь привело бы к расколу среди имперцев. 501-й практически полностью погиб, когда палач протаранил корпус боевой станции, но те, что оставались на службе в иных местах расквартирования, те, кто спаслись, их лишили своих регалий и легион был распущен, а бойцы распределены по другим подразделениям. Никто из тех, кто знал правду о смерти императора, никогда бы не сказал об этом, иначе это бы уничтожило империю намного раньше. Причина распуска погрязла под ворохом бюрократии, теперь уже толком никто не знает о том, из-за чего это произошло. Все сделали по-быстрому и при соблюдении режима строжайшей секретности. Большая их часть уже мертва, особенно клоны Джанго Фетта, но некоторых из них я все же смог обнаружить и поспособствовать их переводу в мое подразделение. Что ж, прищурился я, воссоздание 501-го легиона станет большим идеологическим успехом для нас, как и появление императорского гвардейца подле вас, произнес Градин, в голосе его мелькнуло недовольство. Я помню, что вы были против этой инициативы, майор, заявил я. Но сейчас ваши желания не имеют большого значения. Вы станете донором для клонирования нового образца штурмовиков-командиров, а ваши бойцы послужат матрицами для создания бойцов-штурмовиков. В то время как ваши клоны будут командовать подразделениями, вы останетесь при мне адъютантом и офицером для особых поручений. Так понимаю, из моего генетического материала вы сделаете свою собственную императорскую гвардию? Поинтересовался адъютант. Я использую ее так, как посчитаю нужным. Майор, гвардейца необходимо осадить. Он и без того знает, что превосходит остальных штурмовиков, находящихся у меня в подчинении на 10%, что делает из него лучшего кандидата для клонирования. А учитывая обнаруженные лаборатории горы Тантис и данные по клонированию, имеющиеся там, майору вовсе не нужно знать, насколько сильно будут изменены его клоны. Как и он сам, как и многие другие, кто сейчас летят на Вейланд на борту Химеры. Доложите о состоянии дел на флоте, майор. Капитан Дориас Непреклонного сообщает, что техниками в ходовое состояние приведены еще 80 дредноутов флота Катана. Без прелюдий Тиерс перешел к докладу. Он и командир воинственного, капитан Абан, готовы эскортировать эти корабли на Тангрен уже немедленно, так как мертвая голова капитана Харбида и вершитель капитана Бранде уже прибыли со своими эскортируемыми звездными галеонами и приступили к ремонту еще 40 кораблей. «Направьте отказ», — распорядился я. «Пусть ждут прибытия штурмового ястреба капитана Астериаса и неумолимого капитана Мора и продолжают ремонт. Указанные звездные разрушители составляют последнюю пару эскорта, которая доставит на место дислокации флота Катана необходимые запчасти и персонал для завершения ремонта последних 50 звездолетов. И сразу после этого 170 тяжелых крейсеров типа Дредноут при поддержке 6 звездных разрушителей типа Имперский и аналогичного количества корветов типа ЦР-90 в главных ангарах линейных кораблей и 18, следующих своим ходом, 3 средних крейсеров типа Удар и дюжины Тартанов, которые я временно реквизировал из флота обороны сектора Марждайн, не считая 3 десятков звездных галеонов, всех имеющихся у меня в наличии военных транспортников, отправиться на верфи для произведения ремонта и модернизации, которые будут происходить на Тангрене, Ринделе и Бестине 4 при охране звездных разрушителей во втором и третьем случае. Пусть эти планеты после нескольких дней переговоров заявили о своей поддержке лично мне, лояльность их куплена всего лишь деньгами, а потому ненадежно в будущем. Так же, как и лояльность тех правителей имперских секторов и планет, которые решили проявить свое внимание к Тангрену после того, как по имперскому пространству разошлись слухи не только о получении мной трофейных кораблей, но и о захвате флота Катана. К счастью, последние пока что по большей части домыслы, но и они вскоре выйдут за пределы империи и станут достоянием общественности, потому-то и приходится уводить корабли с места стоянки все и сразу. Я не готов верить людям, которые заинтересовались мной лишь стоило помахать перед их носом деньгами. Притом, большими деньгами, которыми будут оплачены ремонтные и модернизационные работы. Не говоря уже о том, что пришлось выложить немало средств для закупки мла у Кринеля. Фактически он получил от меня стоимость целого звездного разрушителя. Итого, из полумиллиарда, после всех этих трат, у меня осталось чуть меньше 17 миллионов, и это с учетом реализации трофеев с базы на Ортпардрон. Эта часть дохода более не работает, Мофферус распродал абсолютно все, что я доставил ему после своего первого похода, выручив сверх имеющегося полумиллиарда еще порядка 100 миллионов, а также реализованы те товары, которые Теланкарди оставил на мир Кремари Джейд в качестве отступных. На очереди реализация уродцев, истребителей пиратов и прочего их имущества, полученное в результате засады при Ругасе. Но предполагаемые 170 миллионов от выручки реализации трофеев, это не самые большие цифры в современных реалиях. Они, как и запасы металлов, полученные в результате налета на Нклон, постепенно уйдут на содержание флота, технических специалистов, закупки топлива, тибаны, обмундирование и прочего необходимого. На Тангрене сейчас происходит формирование и обучение добровольцев, которые пополнят ряды регулярной армии, численность которой в моем подчинении так невелика, чуть более 20 тысяч. При том, что штурмовиков, практически 100 и большая их часть сейчас расквартирована на кораблях флота Катана, и пробудет там до тех пор, пока корабли не завершат. Принимая во внимание, что на каждом звездном разрушителе их количество должно составлять стандартный легион, без малого 10 тысяч на каждом, не говоря уже про остальные корабли флота, приходится начинать клонирование и штурмовиков, умалчивая о технических специалистах. Обеспечение, как минимум доспехов, Хватит еще практически на 100 тысяч штурмовиков, это уже армия. А ведь нужно еще стрелковое вооружение, термальные детонаторы, Баради, Нергон-14, Тибанна и прочие, как для штурмовиков, так и для регулярной армии, что предопределяет все новые и новые траты. Впрочем, в вопросе комплектации армии всем необходимым у меня на данный момент есть кое-какие соображения. Если получится, необходимость клонировать штурмовиков отпадет после воссоздания 501 Го-легиона. Если же нет, что ж, будет грустно, но не критично. В первую очередь необходимо решить вопросы флота, они всегда в приоритете, как-никак, но без него не стоит даже думать об операциях за пределами сектора. На данный момент моя компания сводится к космическому противостоянию, а наземные сражения – лишь необходимое зло. Однако, в будущем придется уделить внимание и этим аспектам. В первую очередь сейчас нужно восполнить финансовое благосостояние. Деньги утекают рекой. Однако этот факт меня особо не печалит. Впервые с момента убытия убектората из сектора Марждайн, склады базы, арсеналы и прочие хранилища заполнены до отказа. Как бы ни противился имперский правящий совет, но по моему приказу с Билбринджи вывезено огромное количество запасных частей для имперских звездных разрушителей и кораблей моего флота. Что ж, вероятнее всего это последняя подобная вылазка, не уверен, что получится провернуть еще хотя бы одну. Зато приобретены надлежащего качества запчасти от завода-изготовителя, и все без исключения отныне будут иметь стандартный для имперского флота второй класс с гипердвигателей. Впрочем, флот Катана имеет немало интересного и перспективного для моего флота, начиная от дроидик модели Mark II и экспериментальных, на момент создания, шагоходов типа АТРТ, заканчивая схемами автоматизации рабочих систем. Все это, как и почти 200 гипердвигателей 4-го класса для кораблей длиной в 600 метров, которые поступят в мое распоряжение после модернизации кораблей, несомненно благо, которое как может увеличить наполняемость бюджета за счет продаж на черном или обычном рынке, так и в принципе пригодится в будущем. Жаль, что верфи Ринделе не имеют желания приобретать этот древний образец технологий. Что ж, зато я знаю, куда их пристроить, и сделаю это сразу же, как только появятся финансы. Прибывший несколько дней назад барон Деаста поздравил меня с победой, презентовал несколько корветов типа ЦР-90, доведя их общее количество под моим началом до 30 единиц, предоставил мне 3000 пилотов из своего сектора, за что я ему безмерно благодарен, а также немеренное количество запчастей и поврежденных МЛА-серии ТИЭ, по секрету сказав, что выгреб абсолютно все, что у него имелось на складах, но в дополнительном финансировании отказал, сославшись на неотложные дела в своем секторе. Что ж, зато помог иным материальным моментам, и своим отказом от принятия в дар звездного крейсера Мон Каламари подтвердил мои предположения, ему не нужны трофеи с верфи Хаста. Он хочет непосредственного отмщения за нанесенные ему оскорбления и утрату политического влияния, а уже это в свою очередь дает понимание того, что барон не был со мной откровенен. Ему, как и другим осколкам, всего лишь нужен тот, кто будет делать за них грязную работу. Что ж, этот момент я запомню. Однако, деньги нужны уже сейчас, и это является одной из причин, по которым Химера отправляется на Вейланд. Пора как следует тряхнуть сокровищницу Палпатина и вывести из нее все, что можно реализовать из числа драгоценностей и предметов культуры. Повелительный уже прибыл на Лайнуре для смены вахты Немезиды, задал новый вопрос я. «Да, гранд-адмирал», — подтвердил майор. В отличие от того же самого Пиллиона, новый адъютант всю информацию держал в памяти. И за трое суток своей службы так ни разу и не ошибся, что делает честь его профессиональной подготовке и заставляет задуматься над тем, не стоит ли навестить планету Янчори, где располагается база императорской гвардии, не попытаться ли завербовать себе на службу еще нескольких соратников майора Тиерса, если они там еще есть. Впрочем, в памяти бьется мысль, что Градин, вероятно, единственный из гвардейцев, кто оказался достаточно умен и не стал продолжать свою службу мертвецу. Однако, есть предположение, что на той базе могли остаться данные по подготовке гвардейцев или еще что-нибудь полезное. Как минимум обыскать планету необходимо, потому как в файлах Палпатина, найденных мной в горе Тантис, эти данные отсутствуют. Очередной выявленный факт подчистки данных агентами Палпатина. Хорошо еще, что файл с пресловутым камасским документом не подвергался изменениям. но использовать его сейчас, однозначно уничтожить новую республику. Что ж, для этого ультимативного оружия настанет свой черед, в составе моего запасного плана, о котором я не распространялся даже Мари Джейд. Верфи подготовили информацию о том, когда Немезида выйдет из ремонта, уточнил я. Трое суток ей необходимо, чтобы прибыть с Лайнури на Тангрен, сутки для ремонта и восполнения потерь, после чего корабль будет в полном вашем распоряжении, бодро отчитался майор. Итого, через 4 дня корабль будет в строю. 2 суток нам необходимо на то, чтобы добраться до Вейланда, и часть пути придется преодолевать не по гиперпространственным трассам, что съест еще немало времени. Свяжитесь с капитаном Шнайдером, распорядился я. После завершения ремонта ему надлежит прибыть на Вейланд для получения дальнейших инструкций. Будет исполнено, сэр, отчеканил Градентиерс. Для вас будет задание, майор, я посмотрел на мужчину. Тот выжидающе наблюдал за мной. Свяжитесь с Блинтуином и договоритесь о встрече. Конечно, сэр, сдержанно улыбнулся майор. Но, считаю своим долгом сообщить, что полковник Йханс уже длительное время не поддерживает какие-либо контакты с любым из имперских осколков. Есть большая доля вероятности, что он проигнорирует и ваши сообщения, как это сделала Карида. В таком случае мы вычеркнем полковника Йханса и его адских молотов из списка потенциальных союзников, спокойно произнес я, как и Кариду, только и всего. Как прикажете, сэр, не стал вступать в полемику Тиерс. Разрешите заняться выполнением ваших приказов немедленно? Разрешаю, произнес я. После того, как за бывшим императорским гвардейцем закрылась дверь моей каюты, еще раз бросил взгляд на донесение источника Дельта. Согласно ему, буквально сутки назад в императорском дворце на Корусанте обсуждался ряд крайне интересных моментов, начиная с доклада адмирала Акбара о произошедшем в системе Ругаса, до вопроса о том, могут ли стоять за свалившимися на новую республику в последнее время неудачами обитатели планеты Блинтуин в секторе Сисвина, недалеко от Ариаду. Имперская планета, равно, как и вся система, живущая по имперским законам, и находящаяся под контролем имперского полковника Йханса, командира 112-го отдельного танкового полка «Адские молоты», легенда бронетанковых войск регулярной армии империи, окопавшаяся в родной системе настолько хорошо, что новая республика даже не думает о том, чтобы взять их штурмом. Просто не хотят терять миллионы бойцов в войне с теми, кто с самых первых дней войн клонов и по настоящий момент являются профессионалами своего дела, и привили к нему любовь со стороны местного населения на таком уровне, что там едва ли можно найти гражданского человека, не умеющего владеть оружием или техникой на уровне кадрового военного. Это несомненно плюс, значит, на эту планету новая республика не сунется в любом случае, и уж тем более Блинтуин переживет нашествие возрожденного императора, если вообще примет в нем участие. Насколько я понял из докладов разведки, полковник Йхансен не имеет никакого желания участвовать в междоусобицах имперских осколков, предпочитая выжидать, когда же найдется тот лидер, который наведет порядок во всем этом бардаке. Имперская гражданская война для него – самое отвратительное из всех занятий. Не то, чему этих бравых танкистов учили, и не то, к чему готовили.